Енох. И ходил Енох пред Богом, и не стало его, потому что Бог взял его. Читаем в Бытие 5 глава, 24 стих. О других восьми допотопных родоначальниках сказано: «Такой-то жил столько-то, родил сынов и дочерей, и он умер». Это можно сказать и написать о каждом человеке, живущем в наше время. Енох же, седьмой от Адама, оказался исключением. О нем не написано, что он умер, а написано, что не стало его, потому что Бог взял его. Обратим внимание на этого особенного человека. Первое. Его хождение. «И ходил Енох пред Богом», читаем в русском переводе. А разве все люди не ходят пред Богом? Есть ли место, где Бог их не видит? В еврейском тексте сказано: «И ходил Енох с Богом», а на это способны очень немногие. Из ветхозаветных праведников назван только Ной, правнук Еноха, что он тоже ходил с Богом. Бытие 6 глава, 9 стих. Для людей кажется невозможным ходить с Богом, ведь Бог не человек. А потому переводчики пытались устранить кажущийся антропоморфизм и заменили его более подходящими словами, как читаем в греческом и славянских переводах: «И угодил Енох Богу». Человек сам по себе не в состоянии ходить с Богом, но для нашего утешения и ободрения Бог дал такие обещания: «Вот я с тобою, и сохраню тебя везде, куда ты ни пойдешь, и возвращу тебя в сию землю, ибо я не оставлю тебя, доколе не исполню того, что я сказал тебе». Бытие 28 глава, 15 стих. «Не бойся, ибо я искупил тебя, назвал тебя по имени твоему, ты мой. Будешь ли переходить через воды, я с тобою. Через реки ли, они не потопят тебя, и пламя не опалит тебя». Исход 43 глава, с 1 по 2 стих. В Новом Завете читаем, что ангел Гавриил, приветствовавший Деву Марию, сказал ей: «Радуйся, благодатная», точнее было бы «облагодатствованная», «Господь с тобою», Луки 1 глава, 28 стих. Она более всех людей удостоилась той благодати, что Господь был с нею. Далее мы читаем, что Господь Иисус о себе и своем служении так говорил: «Пославший меня есть со мною. Отец не оставил меня одного, ибо я всегда делаю то, что ему угодно». Иоанна 8 глава, 29 стих. Прощаясь со своими учениками, он сказал: «Вы рассеетесь каждый в свою сторону и меня оставите одного, но я не один, потому что Отец со мною». Иоанна 16 глава, 32 стих. Фарисей Никодим, приходивший к Иисусу ночью, так сказал Иисусу: «Рави, мы знаем, что ты учитель, пришедший от Бога, ибо таких чудес, какие ты творишь, никто не может творить, если не будет с ним Бог». Иоанна 3 глава, 2 стих. Апостол Петр в Кесарии, в доме римского сотника Корнилия, так свидетельствовал: «Бог Духом Святым и силою помазал Иисуса из Назарета, и Он ходил, благотворя и исцеляя всех, обладаемых дьяволом, потому что Бог был с ним». Деяния апостолов, 10 глава, 38 стих. Но Бог снисходит и к обыкновенным смертным людям, давший обещание: «Вселюсь в них и буду ходить в них, и буду их Богом, и они будут моим народом». 2 Коринфянам 6 глава 16 стих. Нет сомнения, что Енох ходил с Богом. Второе. Его пророчество. О жизни и служении Еноха, кроме того, что он ходил с Богом, мы ничего не знаем. Только в Новом Завете читаем: «Пророчествовал и Енох, седьмой от Адама, говоря: Се идет Господь со тьмами святых ангелов своих, сотворить суд над всеми и обличить всех между ними нечестивых во всех делах, которые произвело их нечестие, и во всех жестоких словах, которые произносили на него нечестивые грешники». Иуды 1 глава, 14-15 стих. Некоторые толкователи находят еще пророчество Еноха в имени его сына Мафусал. Представляет следующую картину. Выслушавший Енохово пророчество о суде Господнем, некоторые спросили, а когда это будет? Он ответил, указывая на своего сына, Мафусал, Метушелах, что значит «смерть его пошлет», то есть, когда он умрет, тогда это пророчество сбудется. Интересно и важно помнить, что Мафусал, сын Еноха, жил дольше всех людей, 969 лет, и умер в том самом году, когда наступил потоп. Третье. Его исчезновение. И не стало его, то есть не нашлось, был и нет. Эти же слова были сказаны человеком, который не устерег пленника. Когда раб твой занялся теми и другими делами, его не стало. 3 Царств, 20 глава, 40 стих. Таинственное исчезновение под таким заголовком было бы напечатана насмешливая статья об Енохе, если бы в то время печатались газеты. Вспомнили бы, как он пророчествовал, грозил судом Божьим, и вдруг самого не стало. Христианам важно помнить, что нечто подобное только во всемирном масштабе произойдет перед пришествием Христа. В ту ночь будут двое на одной постели, один возьмется, а другой оставится. Двое будут молоть вместе. Один возьмется, а другая оставится. Двое будут на поле, один возьмется, а другой оставится. Луки 17 глава, 34 по 36 стих. И это, по словам апостола Павла, совершится вдруг, во мгновение ока. 1 Коринфянам 15 глава, 52 стих. Только в одной местности это произойдет ночью, в другой утром, а в третьей в полдень, но о дне том или часе никто не знает, только Отец. Марка 13 глава, 32 стих. 4. Его нахождение. Верою Енох переселен был так, что не видел смерти, и не стало его, потому что Бог переселил его. Ибо прежде переселения своего получил он свидетельство, что угодил Богу. Евреям 11 глава, 5 стих. Обычный Божий способ переселения человека из этого мира в иной так описан пророком Исаией в 57 главе с 1 по 2 стих. Праведник умирает, и никто не принимает этого к сердцу, и мужи благочестиво восхищаются от земли, и никто не помыслит, что праведник восхищается от зла. Он отходит к миру. Ходящие прямым путем будут покоиться на ложах своих. Апостолы и первые христиане смотрели на смерть, как на переселение. Апостол Петр написал, «Зная, что должен оставить храмину мою, как и Господь наш Иисус Христос открыл мне». 2 Петра, 1 глава, 14 стих. Апостол Павел сказал о себе, «Влечет меня и то, и другое. Имею желание разрешиться и быть со Христом, потому что это несравненно лучше, а оставаться во плоти нужнее для вас». А коринфским верующим написал, «Ибо знаем, что, когда земной наш дом, эта хижина, разрушится, мы имеем от Бога жилище на небесах, дом нерукотворенный, вечный, то мы благодушествуем и желаем лучше выйти из тела и водвориться у Бога, и поэтому ревностно стараться, водворяясь ли, выходя ли, быть Ему угодными». 2 Коринфянам 5 глава с 1 стиха. Пятое. Предположение. В Откровении в 11 главе с 3 по 12 стих написано о двух свидетелях, которые с великою силою будут пророчествовать в царствовании Антихриста, которые будут убиты, но после 3,5 дней воскреснут и взойдут на небо. В апокрифической истории Иосифа Плотника, составленной в 4 веке в Египте, сказано, что это будут Енох и Илья, которые к концу времени должны возвратиться в мир и умереть в день смятения, ужаса и скорби. Теперь это предположение основывают на словах апостола Павла. «Человеком однажды положено умереть» — Евреям 9 глава, 27 стих. Так ли оно будет, не знаем, но знаем, что Енох переселен был так, что не видел смерти. Шестое. Еноху приписывает изобретение письменных знаков и две книги. Одна сохранилась в славянском переводе, а другая – эфиопском. И 10 отрывков этой книги на арамейском языке найдено в 1952 году в Кумранской пещере номер 4. Разумеется, эти книги написаны не Енохом, но возможно, что некоторые из его пророчеств, передавшиеся им устно, попали в эти книги с разными исправлениями и дополнениями. Аминь.